Глава 13. Неожиданно камешек на свитке искусства в руках Арена начал мигать черным светом. «Что это за мигание?» — нахмурил брови мужчина. «Это означает, что искусство скоро взорвется», — предупредил я с вызовом, глядя на Красноволосого. «То есть?» — глаза моего собеседника округлились. «Я поставил на искусство детонацию, которая сработает через минуту сразу после проверки совместимости». Услышав это, представитель швырнул свиток на стол передо мной и крикнул: «Отмени детонацию, сейчас же!» После его слов я не спеша взял свиток в руки и, отменив детонацию, тут же спрятал его в свое пространственное кольцо. «Зачем ты это сделал?» — злобно осведомился Сорендар, сверля меня взглядом полным ненависти. Взгляд же Алии представлял собой смесь восторга и ужаса одновременно. «Я сделал это на тот случай, если вы, уважаемый, попытаетесь меня обмануть. Это было моей страховкой на крайний случай, ведь я был уверен, что представитель такого древнего рода, как Сорендар, не будет вести себя бесчестно. Однако, к сожалению, я ошибся», — нагло ухмыльнулся я. «Да как ты смеешь, сопляк!» — вскочил из-за стола мужчина. «Быстро отдавай свиток, иначе я...» «Дядя!» — вырвалось у Алии. Но Арен, не обратив никакого внимания на ее слова, шагнул ко мне, сжав кулаки. Однако он не успел договорить, так как у меня на руке загорелась золотом метка Мельтоса. Когда это произошло, глаза мужчины и Алии округлились от шока. «Что ты? Нападешь на последователя Мельтоса? Неужели род Сорендар падет так низко?» — улыбнулся я уголком рта. Представитель рода Сорендара рухнул обратно на кресло. «Значит так», — произнес я самым холодным тоном, на который только был способен. «Конкретно с вами, уважаемый Арен Сорендар, я больше никаких дел иметь не буду. Однако мне ясно, что если один представитель рода Сорендар кретин, то это не значит, что все остальные будут такими же. Так что жду в гости следующего вашего представителя. Надеюсь, он будет поумнее и повежливее», — хмыкнул я и, повернувшись, вышел из кабинета. После чего, решив, что идти на историю было уже поздно, отправился в нашу комнату, где занялся медитацией. Отвлек меня от нее Алан. «А тебя почему не было на уроке?» — едва появившись, выпалил он. «И что там у ректора? Почему тебя вызывали? Все нормально?» «Как много вопросов!» — улыбнулся я. «Все нормально, не переживай. А на урок просто не пошел. Там что-то интересное было?» «Да!» Сразу отвлекся мой друг, начав с жаром пересказывать мне его содержание. «Да, действительно, ничего такого, чтобы я не знал. Но, тем не менее, я выслушал Алана до конца, его энтузиазм меня радовал. Не хотелось разочаровать столь увлеченного студента». После подробного пересказа, кстати, показавшего прекрасную память рассказчика, мы отправились на ужин. Там нас, как всегда, ждала Келия. А вот Алия появилась чуть позже и, опустившись рядом со мной, на этот раз действительно рядом, произнесла: «Я хочу извиниться за своего дядю». Голос девушки был тихим. «Он не прав. И я надеюсь, что ты не передумаешь». На последних словах ее голос дрогнул. «Нет, не передумаю», — ответил ей. «Я понимаю, что один идиот не может отвечать за весь род». «Хорошо», — улыбнулась она, — и мне показалось, что в ее глазах что-то промелькнуло. Какое-то предвкушение, что ли? На этом мир был восстановлен. Мне было совершенно ясно, что Сорендара не успокоится, и по мою душу прибудет кто-то авторитетнее этого хама. Мы спокойно закончили ужин, после чего вновь расстались. Как я заметил, Келия делала это с большой неохотой. И самое странное, похоже, что Али испытывала подобные чувства. Она вообще во время ужина была не похожей на себя, какой-то задумчивой. И я периодически чувствовал на себе ее взгляды. Опыт общения с девушками у меня весьма небольшой, но я просто чувствовал, что отношение Алии ко мне изменилось. Списав все это на метку Мельтоса, которую она увидела во время разговора с ее дядей, я решил, что пока об этом даже думать не стоит. В субботу с утра у нас занятия были до обеда, и это вновь была боевая практика с учителем Реном. «На этот раз мы посмотрим на вас в деле», — заявил он, когда мы все собрались на арене. Так как вы прошли соответствующие тесты и находитесь на втором курсе, вы знаете как минимум одно плетение, но надеюсь, что больше. Сейчас мы с вами проведем разминку, после чего приступим к кое-чему более интересному». По толпе студентов пробежал возбужденный шепоток. А после учитель стал подробно рассказывать, как создать плетение, прочитав свиток и активировать его. Странно, неужели кто-то не мог это сделать? Без этого нельзя создать ни одного плетения, нельзя его запомнить. А ведь все, кто сейчас находится рядом со мной, проходили тесты. Но Рен, тем не менее, предпочел долго и нудно поведать всем очевидные вещи. После того, как вступительная часть закончилась, началась разминка. Вновь появился Мерили и занялся мишенями. А затем, как и на первом уроке, мы все обстреливали их. Но на этот раз это продолжалось недолго. Рен остановил нас и заявил. «Достопочтенный Мерили, могли бы вы убрать каменные мишени?» Несколькими жестами, коснувшись земли, он убрал мишени и, что-то бурча себе под нос, удалился. «Что же?» — улыбнулся Рен, проводив его глазами, и после этого вновь повернулся к нам. «Теперь вам предстоят спарринги между собой. Надо посмотреть, что вы умеете в настоящем бою. Сейчас нам нужно дождаться, когда придут целители, и тогда мы начнем». Ждать пришлось 15 минут, прежде чем на арене появились двое. Невысокий мужчина средних лет с какой-то всклокоченной прической и бегающими глазами, и... келья. Надо сказать, что студенты встретили ее весьма пристальными взглядами. Даже в униформе девушка выглядела весьма соблазнительно. Кстати, в руках она несла складные носилки. «Целитель Кейрин и его ученица Келия», — представил их Рен. «Они проследят, чтобы вы не слишком сильно повредили друг другу». По аурному восприятию я понял, что этот целитель находится на ступени мастера. Для Аспи это был впечатляющий результат. Однако Кирин не стал ничего говорить в ответ на представление. Вместо этого он уселся на скамью и демонстративно достал жестяную флягу, открыл ее и сделал несколько глотков. По арене потянулся резкий и сивушный аромат дешевой бормотухи. Келия села рядом со своим учителем и начала искать глазами кого-то среди студентов. Ну, понятно, кого. Вот они встретились с Алланом взглядами и улыбнулись друг другу. Тем временем, отхлебнув еще раз из фляги, Кирин довольно потянулся и, наконец, произнес первую фразу своим хриплым голосом. «Ну, начинайте уже. А то какого мелика вы меня вызывали?» Рен, недовольный, покачал головой, но ничего не сказал и, повернувшись к нам, произнес. «Итак, выбирайте себе пары. Будем отрабатывать атакующие плетения по щиту Инеаля. Сначала один из пары использует щит, по которому бьет атакующий магией второй. Потом меняйтесь». После слов Рена все начали расходиться и выбирать себе пары. Как и предполагалось, дворяне становились к дворянам, простолюдины к простолюдинам. Я, конечно же, выбрал себе в соперники Алана. Когда Рен дал отмашку, я, как и остальные студенты, создал перед собой щит. Увидев это, Алан поднял кусок земли с арены и бросил его в меня. Когда я принял атаку парня на щит, мы поменялись ролями. В этот раз Алан создал базовый щит, а я сплел слабенький воздушный кулак, отправив его в полет. На арене сверкали молнии, и, шипя, взрывались огненные шары. Со стороны, наверное, это походило на настоящую битву, но на самом деле это был просто обмен ударами. Тем не менее, тренировка была довольно муторным делом и не слабо выматывала. Ведь ты постоянно используешь магию. На отдых времени очень мало. К тому же между рядами ходил Рен, окруженный щитом, и присматривался к ученикам. Если кто-то решил остановиться, чтобы передохнуть, он сразу был тут как тут и не давал бойцам бездельничать. К тому же для меня, как и для более-менее опытных магов-дворян, она практически бесполезна, но для многих студентов нужная и полезная практика. Время шло. Казалось бы, тренировка проходит без происшествий, а с другой стороны, откуда они? Никто не пользовался сильными заклинаниями, а щит Инеаля прекрасно сдерживал слабые плетения студентов. Но я сглазил. Вдруг на плацу прозвучал крик боли. Оглядевшись, я увидел парнишку-простолюдина, валяющегося на земле. На его животе расползлось огромное черное пятно ожога. щит не выдержал, понял я. Подбежав к раненому, учитель повернулся к спокойно сидевшему лекарю, который наслаждался выпивкой, и крикнул: «Господин Кирин, срочно нужна ваша помощь!» Кстати, надо заметить, что Келия, видимо, раньше этого пьяницы увидела то, что случилось, так как она явно пыталась вскочить, но рука Кирина останавливала ее порывы. «Сиди спокойно, девчонка», — проворчал он. «Куда лезешь?» После этих слов, тяжело вздохнув, целитель поднялся на ноги и медленно поковылял в сторону раненого, сильно пошатываясь. «Держись за мной и смотри, что я делаю», — бросил он девушке, которая поспешно вскочила, схватив носилки. «Господин Кирин, если вы не поторопитесь, то студент умрет», — зло заметил Рен, которому явно не нравилось поведение своего коллеги. «Да иду я, иду», — огрызнулся Кирин. Когда целитель доковылял до раненого, тот скулил, валяясь на земле и схватившись за раненый живот. К этому времени его уже обступили все студенты, несмотря на грозные предупреждения Рена не мешаться под ногами. «Убери свои ручонки, дай мне доступ к ране», — рявкнул Кирин. После того, как раненый выполнил требования, целитель присел на корточки и, протянув руки к ране, начал создавать плетение. Вскоре его ладони засветились зеленым светом, и вместе с этим всхлипы раненого студента прекратились. Через 5 минут целительского процесса Кирин встал на ноги, покачиваясь, и сказал: «Перенесите его в лазарет. Спросите Верана, отдадите это тело ему. Я обезболил ожог и запустил процесс восстановления. Однако мне еще будет нужно его подлатать. Потом им займусь». Рен ткнул пальцем в 4 студентов, и те, выполняя его приказ, положили раненого на носилки и направились в сторону цитадели. «Девчонка, ты внимательно смотрела, как я работал?» — обратился Кирин Келли. «Да, учитель», — кивнув, ответила девушка. «Тогда следующего раненого, если вдруг он появится, будешь лечить ты. А я буду наблюдать и давать советы». «Но, учитель, я еще слишком неопытна. И будет плохо, если раненый пострадает из-за этого», — растерянно ответила Келия. «Если один бездарь пострадает, и взамен ты получишь опыт как целитель, то пусть будет так. Запомни, на поле боя один умелый целитель стоит 10 опытных боевых магов», — сказал Кирин, оскалившись. «Я поняла, учитель», — покорно кивнула Келия. «Так», — тем временем рявкнул Рен, — «продолжаем». И вновь мы продолжили обмениваться ударами. А учитель ходил между рядами и теперь уже что-то записывал в небольшой блокнот. Но в конце концов урок закончился. И, как я понял, он оказался достаточно длинным, так как, когда мы вернулись в академию, уже начало смеркаться. Смыв с себя весь пот и грязь, мы с Салоном отправились на ужин. В этот раз Келия задержалась. Она появилась последней, когда мы с Салоном и примкнувшая к нам Алия уже приступили к еде. Кстати, когда она поздоровалась со мной, то улыбнулась. И первый раз я увидел, что эта улыбка адресована только мне. Вот умеют женщины это делать. Мало того, со мной сами попытались завести разговор. И не просто разговор, а, так сказать, ни о чем. Как там они могут? О погоде, каких-то незначительных вещах и так далее. Я был по-настоящему удивлен, но, естественно, не подал вида. Тем более нарушило нашу беседу странное событие. В этот раз появление Келии произвело какое-то странное впечатление на аристократический стол. У меня было лишь одно предположение. После сегодняшнего урока они ее, наконец, разглядели. До этого на нее и внимания не обращали. Пока я размышлял об этом, Келия, кивнув мне, привычно села рядом с Алланом. Наши юные влюбленные переглянулись и начали о чем-то шептаться. И тут перед нашим столом появился он. Высок и статен. Одет в дорогую одежду. И не просто привлекательный, а смазливый до неприличия. И, конечно, проделал путь до нашего стола от компании аристократов. Бросив на Алана презрительный взгляд, он сказал: «Добрый вечер, графиня. Разрешите сказать вам, что не стоит сидеть с этими отбросами. Вы этим только компрометируете себя. Приглашаю вас за наш стол. Виконт Майер, я буду сидеть там, где считаю нужным. И думаю, оскорбление людей не делает вам честь», — раздраженно ответила девушка. «Ну что вы», — ослепительно улыбнулся тот. «Такой обворожительной девушке не место в этом гадюшнике. Тем более граф Ламберт просил меня присмотреть за его дочерью». Сказав это, он попытался взять растерявшуюся от такой наглости Келию за руку, намереваясь потянуть ее за собой. Я хотел уже вмешаться, но Алан был быстрее меня. Быстрый и сильный толчок отправил Виконта на каменный пол. «Да как ты смеешь, чернь!» Почти сразу вскочил красный от гнева Виконт, а в столовой повисла мертвая тишина. «Не трогай ее!» — чеканя каждое слово сказал Алан. Никогда ранее я не видел такую уверенность и решимость в его глазах. Нет, я знал о его талантах, но характер моего друга, как я считал, был достаточно мягкий. И таким жестким, полным решимости бороться за девушку, которая ему не безразлична, он мне нравился больше. «Видимо, ты своими лживыми речами соблазнил графиню Келию. Раз так, я вызываю тебя на дуэль. Если ты победишь, я даю слово, что ни один дворянин не помешает вашему общению. Однако, если я выйду победителем, то ты перестанешь иметь какие-либо отношения с графиней Келией».